И то, что было набело, откроется потом. Мой рок-н-ролл — это не цель и даже не средство, не новое, а заново, один и об одном. Дорога — мой дом, и для любви это не место. Прольются все слова, как дождь, и там, где ты меня не ждешь, ночные ветры принесут тебе прохладу. На наших лицах без ответа лишь только отблески рассвета того, где ты меня не ждешь. В долгом пути я заплету волосы лентой, и не способный на покой я знак подам тебе рукой, прощаясь с тобой, как будто с легендой. Прольются все слова, как дождь, и там, где ты меня не ждешь, ночные ветры принесут тебе прохладу. На наших лицах без ответа лишь только отблески рассвета того, где ты меня не ждешь. Цель и даже не средство.